Рыцари, живущие одним днем. Глава первая. Пролог. Вспышка. А что происходит? Он лишь почувствовал боль, словно раскаленный вертел пронзил его горло. И он понял, кожаная броня совсем бесполезна. Извергнув фонтан горячей красной жидкости, он потерял сознание и снова открыл глаза. Так, начало дня. Это не сон. Он уже много раз проходил через это, хотя и не знал, почему это происходит. Это просто происходит. Послышался звук, возвещающий утро. Дежурный ударяет половником по котелку. Это уже третье такое утро. Только теперь Энкрит осознал. Снова, да? Каждый раз, стоило ему умереть, повторялся один и тот же день. Учитель, который обучал Энкрида мечу, был довольно добродушным человеком и не говорил неприятных вещей. «Ты!» Учитель, оперевшись на поставленный вертикально меч в ножнах, окинул Энкрида. «Ты! Возвращайся в деревню! Если не хочешь заниматься сельским хозяйством, то можешь вступить в деревенскую стражу. Должность командира тебе стопудово обеспечена». Возможно, если бы он тогда послушал своего учителя, который кое-что досмыслил в военном деле, все сложилось бы намного лучше. Но нет, он не послушал. Все дело было в словах, которые он услышал в детстве. «Энки, Энки, да ты гений!» Он с легкостью победил в поединке на деревянных мечах соседского мальчишку, который был-то года на 3-4 старше его. Тогда-то, в 11 лет, он впервые услышал, что он гений. Тогда он не знал, что тот мальчишка был ужасен в бою на мечах. Чуть позже, в 15 лет, Энкрит победил в поединке на деревянных мечах уже взрослого мужчину из своей деревни. Именно после этого он обрел уверенность в своих силах. В маленькой деревне, где он родился, не было никого, кто умел бы по-настоящему владеть мечом. Разве что какой-то третьесортный наемник, бродяга, потерявший ногу и осевший в деревне. Он-то и учил деревенских мальчишек фехтованию. Среди них был и Энкрит. «Ты гений!» В 15 лет он услышал эти слова во второй раз. Если раньше это сказал ничего не смыслящий в фехтовании деревенский житель, то на этот раз это были слова наемника, который, как он говорил, отказался от рыцарского титула и потерял ногу ради своей дамы. «Я гений!» — так он подумал. Он загорелся мечтой. Он решил стать рыцарем. Рыцарем, который будет служить государю, объединяющему охваченный войной континент. Рыцарем, который положит конец войне. И примерно в это же время по всему континенту разнеслась песня одного барда. Она достигла даже маленькой деревни, где жил Энкрит. Песня была простой по содержанию, но мелодия зачаровывала, а последние слова трогали душу. «Рыцарь, который положит конец этой войне! Рыцарь, что окрасит войну сумерками! Мы назовем его рыцарем сумерек! Рыцарем конца! Рыцарь конца! Рыцарь, что остановит кровопролитие! Рыцарь, что завершит эту войну!» Песнь барда зажгла огонь в сердцах юношей и девушек. «Так, это явно про меня!» Энкрит тоже загорелся этой идеей. В 18 лет, считая, что в деревне ему уже нет равных, Энкрит наконец-то покинул ее. У него не было ни родителей, ни братьев и сестер. Было, конечно, несколько друзей, но мало кто мог сблизиться с Энкридом, который с детства был увлечен мечами. Именно в этом одиночестве мальчик вырос и ушел. Так он и начал свою жизнь наемника. И, будем честны, он был не так уж и плох, особенно в том, что касалось усердия. Но ему хватило всего-то 2 месяцев, чтобы понять, никакой он не гений. Его победил никому неизвестный, так называемый третьесортный наемник. «Ха! Зеленый еще!» Такие слова он от него услышал. Он думал, что ему нужен хороший учитель. Он копил деньги. Он изо всех сил старался. Рисковал жизнью, сражаясь с бандами разбойников. А на заработанные деньги он отправился в школу фехтования. В большом городе было несколько таких школ, и он учился владеть мечом. Ему повезло. Учитель был честным и добросовестным. Он сказал Энкриду бросить меч. «Нет, я не брошу». Но Энкрид не сдавался. «А, какой же ты упорный! Просто невероятно!» Все, кто видел Энкрида, говорили одно и то же. И это было чистой правдой, ведь упорство не предает. Его ладони были в мозолях, мышцы рук дрожали. Он повторял одни и те же движения бесчисленное количество раз. И среди себе подобных он был действительно хорош. Энкрид был исключительно трудолюбивым. Он копил деньги и переходил из одной школы фехтования в другую. Так ему исполнилось 20. К 25 годам он набрался опыта, отточил мастерство и даже сделал себе имя как наемник. Конечно, это было всего лишь имя, которое знали в маленьком городке, и нужно было несколько раз переспросить, чтобы услышать. «А, это тот парень, который неплохо владеет мечом, да? Помню, помню!» До этого момента у него еще теплилась надежда. Надежда на то, что все станет лучше. И вот весной, в 27 лет, Энкрид осознал, насколько ничтожен его талант. И к такому выводу его привела случайная стычка. Всего-то через 5 ударов меч вылетел у него из рук, а в животе появилась дыра. Энкрид зажал ладонью рану на животе и спросил: «Сколько тебе лет?» «Мне 12». 12 лет. Совсем ребенок. И это настоящий гений. «А ты это, извини, это был мой первый настоящий бой», — сказал мальчишка. «Не аристократ, не простолюдин, а просто мальчишка крепостной». Примечание чтеца. Как говорится, наш Ален и сюда добрался. Взявший в руки меч всего-то 1,5 года назад. «Ох-ох-ох, переборщил мой ученик. Вот, возьми-ка, на лечение». Учитель мальчишки бросил ему кошель с деньгами. Рана не была смертельной. Внутренние органы не были задеты, и удар не был слишком глубоким. Но кошель он все же взял. С 11 лет и до сих пор 16 лет он размахивал мечом до кровавых мозолей. И проиграл всего-то 12-летнему мальчишке, который учился-то всего 6 месяцев. Было бы ложью сказать, что он не расстроился. Но он не стал копить в себе злобу. Зачем жить с таким мрачным и унылым чувством? В конце концов, руки, ноги целы, уже хорошо. Энкрид понял, он не гений, но это не значит, что нужно сдаваться. И он продолжил свою жизнь мечника. Почти 10 лет он был наемником. Пусть он не мог стать выдающимся рыцарем или мечником, но он мог стать опытным солдатом. Энкрид бросил работу наемника и прошел военную подготовку. Это был лучший выбор, который он мог сделать на тот момент, ведь он не мог вернуться к сельскому хозяйству. Третьесортный мечник, бывший наемник. Подходящее описание. «А, думаешь, армия — это игрушка, да? Что сюда берут кого попало? Хе!» Кто-то насмехался над ним. «Эх, парень, держись!» Кто-то похлопал по плечу. Его признавали, хоть он и отставал. Так ему исполнилось 30. Королевство Наурилия. Дивизия «Сайпресс». 4-й полк, 4-й батальон, 4-я рота, 4-й взвод. так называемый взвод 4x4. Вот где служил Энкрит. Примечание. Взвод 4x4. Прозвище подразделения Энкрида. 4-й взвод 4-й роты 4-го батальона 4-го полка. В корейском языке «са» означает 4, а также созвучно слову «смерть», что придает названию зловещий оттенок. Заместитель командира взвода – десятник. Такова была должность Энкрида. Наступило утро. Дежурный бил по металлу, будя всех в бараке. «Ай, кошмар какой-то приснился!» Проснувшись от этого звука, пробормотал Энкрид. «А что за кошмар?» — спросил его подчиненный, вставая с походной кровати, сделанной из сложенной парусины и засовывая ноги в сапоги. Бесцеремонный парень, но боец куда лучше, чем он сам. «Сон, да? Вся моя жизнь, вот что за сон!» «А, тьфу, еще и жук какой-то!» В сапоге оказалось насекомое, и солдат, сняв наполовину надетый сапог, вытряхнул его и снова надел. Затем он плюнул на упавшего на пол жука и растер его ногой. На полу остался след, смесь липкой жидкости и слюны. Увидев это, Энкрид тоже встал и начал одеваться. Нагрудник с метательными ножами у сердца, наручи, защищавшие руки, поножи. Под всем этим он носил плотный поддоспешник из нескольких слоев ткани. Поверх же надевался кожаный доспех. Он был сделан из нескольких слоев кожи, но нельзя сказать, что она была сильно-то прочной. Хорошо заточенный клинок мог бы легко прорезать ее. Наручи с деревянными пластинами, пропитанными маслом, были немного лучше, чем у других, но... «Я, кажись, слышал, что предыдущий десятник видел такой же сон перед смертью», — вспоминал Энкрид. «Ха! Сегодня помрешь, что ли?» «Ха-ха!» — засмеялся подчиненный. И Энкрид ударил его по затылку. «Да не сдохну я, не каркай давай!» Он встал, налил воды в котелок и бросил туда несколько кусочков вяленого мяса. Затем добавил немного съедобных овощей и поставил варить. Это был его завтрак. «Так, а сегодня планируется бой?» — задал вопрос подчиненный, и Энкрид покачал головой. «Да откуда ж мне знать?» Он был всего лишь десятником. Над четырьмя десятниками стоит командир взвода. И, наверное, не знал даже он. Энкрид не блистал мастерством фехтования и не был аристократом, поэтому оставался просто десятником и командиром отделения, хотя по боевому опыту превосходил многих командиров рот. Его подчиненные уважали его за это. «А кем ты в детстве хотел-то стать, а?» — спросил подчиненный, подойдя ближе. «Ну как кем? Рыцарем, конечно». «Ха! Ударишь, если я засмеюсь?» «Не ударю». «Ха! Что смешного, засранец?» — сказал он, пиная сослуживца под зад. Подчиненный, притворившись, что ему больно, ответил. «Ай, блин, рыцарем говоришь, да? Кто такой рыцарь?» «Ну, тот, кто меняет ход битвы. Монстр, который в одиночку сражается с тысячей врагов. Герой, который в одиночку убивает сотни врагов. И даже название их дивизии было взято у рыцаря. Дивизия «Сайпресс», то есть армия сэра Сайпресса. И он мечтал стать таким рыцарем. «Ха, мечта у тебя, конечно, ого-го, я посмотрю». «Ну, мечты и должны быть такими, болван», — ответил Энкрид, беря миску. Сегодня была его очередь мыть посуду. Он не знал, как в других отделениях, но в отделении Энкрида все обязанности делились поровну. А десятник — это всего лишь тот, кто получает приказы и передает их дальше солдатам. Поэтому обычно эту должность занимает тот, кто лучше всех владеет копьем или же мечом. И в этом смысле Энкрид был особенным. Его боевые навыки были слабее, чем у других солдат отделения, но он мог сплотить тех, кого изгнали из других отрядов. Другие подразделения называли отряд Энкрида... «Да это же отряд катастрофа! Взвода 4 по 4!» И Энкрид был командиром именно этого отряда. «Ладно, я помогу тебе». «Тогда закрой свой рот и следуй за мной». «Ладненько», — хихикнул сослуживец. «Но как он вообще сюда попал? Странный парень. Но Энкрид не интересовался личной жизнью своих подчиненных. Именно поэтому он не спрашивал. И солдаты отделения ценили такое отношение Энкрида. Он не спрашивал о прошлом, не лез в настоящее и не требовал ничего особенного или невозможного. Наверное, именно поэтому все члены отделения и следовали за ним. Пока он с грохотом мыл посуду, подчиненный, плескаясь в ручье, спросил: «Эй, Энкрид, а почему ты там хотел рыцарем стать, говоришь?» «Пришел помогать, а сам только воду мутит. Если он ответит, что увлекся песней барда, тот засмеется». Энкрид немного подумал и ответил: «Хотел хорошо владеть мечом, и раз уж этим занимаюсь, то почему бы не стать рыцарем?» «Хе-хе-хе, юношеский максимализм, не иначе!» Снова захихикал сослуживец. «А? Сказал же, заткнись!» «Хе, так вот почему ты каждое утро и вечер танцуешь с мечом, да?» «Потому что упорство не предает. Его ладони были покрыты мозолями от бесчисленных тренировок с мечом». «И до сих пор?» «Он все еще хочет стать рыцарем. Возможно ли это? Он лучше других понимал. Нет, невозможно. И все же он не сдавался. Просто молча терпел и упорно двигался к цели. Энкрид не был оторван от реальности. Но его мечта, подавленная этой реальностью, разорвана в клочья, но все еще оставляла свой след. Пусть он и стал всего лишь солдатом, живущим от меча до меча. Все, идем, идем, идем!» Бессмысленный разговор. Он поднялся и вернулся в барак. Что же будет сегодня? Сражение с королевством, где идут локальные бои? Или нападение на банду разбойников, что недавно появилась и нацелилась на припасы? Он не знал. Воздух тоже какой-то тяжелый. И на поле боя он всегда был таким. Но сегодня это чувствовалось особенно остро. Долгое ожидание. Делать особо нечего. Он хотел было попрактиковаться с мечом, но вместо этого решил вздремнуть. Бывают дни, когда не хочется делать вообще ничего. Но сейчас... Сейчас уже не так легко, как раньше. Он упорно трудился, не покладая рук. И вот результат. Десятник на уровне 3-сортного наемника. И когда солнце уже клонилось к западу, командир взвода крикнул: «Всей 4-й роте! Собраться! Стройся!» Это был бой. Солдаты роты собрались, образовав боевой строй. Отделение Энкрида тоже было на месте. Ледяной страх сковал его тело. Энкрид сжал амулет, который получил еще во времена службы наемником, а затем спрятал его под одежду. «Что же там было? Кажется, старуха говорила, что он защитит меня, да?» «Ха, вздор, конечно, но солдаты, идущие в бой, легко верят в суеверие. Впрочем, если бы кто-то и спросил меня, верю ли я в этот амулет, он бы ответил: не знаю». Он просто помнил взгляд старухи, которая дала ему этот амулет. Ее проникновенный голос тронул его сердце. «Ах, молодец! Хуже-то не будет! Бери, бери!» Все, что он получил в награду за тот бой, в котором рисковал жизнью, именно этот амулет. Тогда ему повезло, но все могло закончиться совсем по-другому. И это несмотря на то, что сражение с тварью было очень опасным. Маленькая деревушка, подсечно-огнево-земледелие, не могла предложить ему ничего, кроме этого амулета. Они просто ухватились за него, умоляя убить тварь, когда он проходил мимо. Примечание. Подсечно-огневое земледелие. Это один из древнейших способов земледелия, при котором участок леса выжигается, а образовавшаяся зола служит удобрением для выращивания сельскохозяйственных культур. После истощения почвы участок забрасывается. Блин, да это же смешно! Рисковать жизнью из жалости к ним было безумием. Но Энкрит не жалел о том поступке. Ведь это и значит быть рыцарем. Пусть мечта была заглушена и разорвана реальностью, ее отголоски все еще жили в нем. Он до сих пор хотел стать рыцарем, героем войны. Но сейчас он всего лишь солдат. «Ура!» Раздался воинственный рев. Энкрит тоже закричал, что было мочи. А спереди надвигалась волна вражеской армии. Солнце медленно садилось, оставляя за собой длинные багровые тени. Рассекая свет заката, обе армии бросились вперед. И Энкрит тоже побежал навстречу. «Ха! Береги свою шкурку!» — крикнул вечно улыбающийся подчиненный и вырвался вперед. Вскоре копья и мечи врагов и союзников начали вспарывать плоть и кровь. Сегодняшний бой был рукопашным. Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале Биозет, а на Бусти уже доступны следующие главы. Ссылка на Бусти есть в описании под видео. Буду рад, если вы оставите комментарий и поставите лайк под это видео, ведь это мотивирует. Спасибо за прослушивание и до встречи в следующих главах.